Ужас. У, es ist eine Katastrophe. Что такое? Was gibt's? Вы что-нибудь ищете? Suchen Sie etwas? Видите ли? Sehen Sie. Вот мой багаж. Hier ist mein Gepäck. Мой чемодан. Mein Koffer. Корзина. Mein Korb. Моя дорожная сумка. Meine Reisetasche. Моя сумочка. Meine Handtasche. Мой зонтик. Mein Schirm. А мой фотоаппарат пропал. Und meine Kamera ist weg.